По инициативе Северокорейского, Южнокорейского и Зарубежного комитетов за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня 15 августа было распространено воззвание Общенационального комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, в котором говорится: «Прошел 71 год после освобождения страной от колониального правления японских империалистов. Длительная и тяжелая борьба принесла освобождение страной, однако наша нация была расчленена по вине внешних сил. Раскол нации продолжается уже 70 лет, а родина все еще расколота. Все плоды 15 июня подвергаются отвержению. Закрытый межкорейский контакт, передвижение, диалог и встреча продолжаются попытки внутренних и внешних раскольников продлить раскол нации. Объединение Родины должно быть осуществлено силами нашей нации, то есть его хозяина. Необходимо сорвать всякие попытки внутренних и внешних раскольников, продолжить раскол и противоборство, добиться сплочения всей нации, консолидировать силу и ум нации на основе уважения строя и системы другой стороной и активно поощрить примирение и сплочение. Нам следует активно выступать за постоянный и прочный мир на Корейском полуострове, за прекращение совместных военных учений и других военных провокаций, угрожающих миру на Корейском полуострове, за установление системы прочного мира. Необходимо восстановить и активизировать многогранный контакт представителей различных слоев населения в стране и за ее пределами, передвижение, диалог и встречи под девизом объединения. Надо активизировать общенациональные мероприятия, а также многогранный контакт и передвижение представителей рабочих, крестьян, студентов, женщин, ученых, деятелей слова и служителей культа, активно стараться за реализацию встречи представителей политических партий и общественных организаций Севера и Юга и проведение общенационального форума под девизом объединения. Немедленно возобновим работу Кесонской экономической зоной и турбазой Кумгангсан, которые являются ценными плодами совместных усилий Севера и Юга Кореи, внесшими свой вклад в достижение объединения мира и процветания наций. По воздуху, суше и морю еще раз откроем контактный путь друг к другу. Надо преодолеть сегодняшние препятствия и трудности на основе опыта и успехов, накопленных в те времена, когда открывали путь к примирению и сотрудничеству, миру и объединению общими силами и умом нашей нации, выступая против политики раскола и конфронтации внутренних и внешних раскольнических сил. Следует положить конечную точку расколу нации и военной конфронтации, добиться прочного мира и самостоятельного воссоединения Родиной, подчеркивается в воззвании.